Глава 21. Кера порой с тревогой поглядывала на берега, мимо которых они проплывали. С каждым днем она все отчетливее видела буро-пепельную дымку, затянувшую джунгли. Насыщенную, пахнущую кровью и отдающую сладковатым душком горелого мяса. Приятный запах, что уж там говорить. В другое время она наслаждалась бы этими ароматами, купалась бы в них. Вот только они были предназначены совсем другому божеству, и Кера прекрасно помнила это божество. Надо же, где он, оказывается, окопался. И ведь, казалось, римляне под руководством своих богов надежно выкорчевали эту мерзость тысячи лет назад. Сожгли и солью засыпали, чтобы ни один золотой росток не смог прорасти. Нет, Кера всегда с пониманием относилась к слабостям чужих богов. Это нормально — любить кровь смертных, наслаждаться их болью, смаковать их ужас и отчаяние. Но даже она понимала, все это игры для таких, как она. Тех, кто поднимает крошки со стола других богов. Тех, кто не имеет настоящей власти над своей паствой. Верховный таким быть не может, иначе однажды он вдруг с удивлением осознает, что от его паствы ничего не осталось. Он сожрал их всех, а тех, кому удалось избежать любви своего божества, добили последователи других богов. Тех, которые более бережно относятся к своим почитателям. Этот был не таков. Он упорно раз за разом творил одну и ту же глупость в надежде на иной результат. Поистине правы были древние. Ты то, что ты ешь. Если ты питаешься безумием, болью и ужасом, ты и сам со временем становишься безумцем. Судя по тому, что она видит, ничего за последние тысячелетия не изменилось. Своих ошибок этот идиот так и не признал, и ведь силен. Как он теперь силен? Пожалуй, мог бы и чистому в одиночку противостоять, если бы захотел. Интересно, где он нашел здесь столько последователей, которые дали ему всю эту мощь? Богиня отлично чует смертных. Но по берегам этой проклятой собственным властителем земли даже следов их нет. Только неразумные животные. Забавно было наблюдать, как ее спутники, смертные, ежатся и отводят взгляд от берегов. Они тоже чуяли, не так ясно, как она, но вполне отчетливо, к этим берегам лучше не приближаться. Все, даже пришельцы из Тартарии. Не по себе им становилось, когда бросали взгляды на буйную вроде бы растительность. Казалось бы, настоящее царство жизни и природы. Но никому даже в голову не приходило восхититься. Никому, кроме Диего. Этот ухитрялся игнорировать все знаки. Он будто бы вовсе не чуял никаких эманаций. Смотрел на проклятую землю и видел только то, что есть в тварном мире. А ведь она знает, он не глух, он может ощущать даже очень тонкие материи. Но почему-то угрозу игнорирует напрочь. Боль, смерть, жажда крови и убийства, которыми просто несло со стороны берега. Будто проходили сквозь него, не затрагивая никаких струн в душе. Именно поэтому Кера ничего ему не говорила. Пусть остается в неведении. Пусть. Она догадывалась, почему так. Диего просто не признает над собой власти богов. Никогда не признавал. Таким, как он, боги обычно мстят. Мстят яростно, забыв о правилах. Как, например, Афина, мудрая защитница. Покровительница права и закона, так звали ее смертные, и они были правы. Но даже она напрочь забыла обо всей своей мудрости и сдержанности. Стоило Арахне выказать презрение. Такого боги не прощают. Однако не стоит ему об этом знать. Неуверенность ведет к сомнениям, а тот, кто сомневается, никогда не победит. Она, Кера, не станет этому причиной. Зато с удовольствием полюбуется, как он снова станет вершить невозможное. Сначала это задумывалось как очередная ночевка. Уже несколько дней на берегу по левому борту бесконечные пески начали сменяться все более частыми островками зелени. Меня так и тянуло предложить Доминика остановиться и высадиться, но я упорно давил в себе неуместную торопливость. Я твердо помнил, что в моем мире алмазы добываются среди жарких и влажных джунглей. А джунгли начинаются в Сьерра-Леоне. И я даже помнил очень примерно, где это Сьерра-Леоне на карте. Так что я терпел, тем более шторм нес нас гораздо быстрее, чем можно было рассчитывать. Благо, ветер был попутный. Капитан Пио велел убрать почти все паруса, оставив только... Да ладно, понятия не имею, какие паруса он оставил. Важно то, что, несмотря на заглушенные машины и малое количество парусов, нас отнесло довольно сильно к югу. И если бы по курсу не оказалось резкого изгиба береговой линии, за которым кораблям удалось так удобно спрятаться от шторма, мы бы оказались еще южнее. Утром застал капитана удобно расположившимся за выносным столиком на палубе. Квирит Пио наслаждался солнцем и чистотой. Так отдраить палубу, как это сделал шторм, ни одному матросу не удастся. Ветер пока еще не совсем улегся, и удушающая жара не укутала собой корабль, так что погодой действительно можно наслаждаться. Но капитан не бездельничал, он тщательно изучал карту. — Что скажете, Квирит Пио? — спросил я. — Далеко нас занесло? Или пока непонятно? Отчего же, вполне понятно. Пожал плечами старик. Мы вот здесь, видите, залив. Настоящее название давно забылось, но это значит, что миль через 500 или даже меньше береговая линия повернет на восток, и тогда нам будет важно не пропустить ту стоянку, которая является нашей целью. Она заброшена уже очень давно, боюсь, как бы мы ее не проскочили. «Простите, капитан, а вы не могли бы показать этот залив, в котором мы сейчас на большой карте?» — с замирающим сердцем попросил я. Квирит Пио молча пожал плечами и развернул на столе то, что я просил. Я принялся вглядываться. Точно. Вот оно. Большой залив и речка, устьем которой он, собственно, и является. Если не ошибаюсь, это как раз и есть то место, куда я стремился. Да, точно. На другом берегу залива, всего в 5 километрах отсюда, я даже сейчас вижу его берега. В моем мире расположилась столица, город Фритаун. Но здесь, конечно, никаких человеческих построек не видно. Лишь кручи высокого берега, поросшие буйной растительностью. Знаете, капитан, подождите отправляться. Думаю, мы здесь задержимся на несколько дней. Капитан посмотрел на меня внимательно и сокрушенно покачал головой. — Не ищите вы легких путей, Доминус Диего. Этот залив — самое опасное место на всем побережье. Мне даже здесь неуютно, разве не чувствуете? Там, куда мы шли изначально, намного легче. Я ничего такого не чувствовал. Вообще, с тех пор, как мы убрались из республики, я, наоборот, небывалую легкость ощущаю. Примерно так же, как было в Кронурпсе. Даже Керу спрашивать не нужно, я и сам знаю, почему. Просто нет здесь непрестанно ищущего взгляда чистого Бога. И все-таки давайте остановимся здесь, Квирит Пио. Мне кажется, здесь можно найти то, что мы ищем. Вам лучше знать, Доминус Диего. Тяжело вздохнул старик. Примечание. В том месте, о котором говорит капитан, на побережье нашего берега Слоновой Кости, Кот-д'Ивуар, тоже можно, и значительно проще, чем в Сьерра-Леоне. Там алмазы можно прямо на побережье найти. Но Диего об этом не знает. Конец примечания. Самое паршивое, что я ни в чем не уверен. Это только на карте Сьерра-Леоне крохотная страна, которую одним пальцем накрыть можно. А на деле вот где здесь искать эти алмазы? Непонятно. Нет, понятно, что по руслам рек. Но ведь, насколько я слышал, алмаз в природе выглядит не слишком-то привлекательно. То есть не сияет гранями, не блестит на солнце. Меня вдруг пронзила крайне несвоевременная мысль. А что, если мы найдем эти самые алмазы? Найдем, но не узнаем. Пройдем мимо, как будто это обычный гравий. К слову, да, гравий. Хорошо, что вспомнил. Кажется, алмазы лучше искать не там, где песок, а там, где много гравия. Я так глубоко погрузился в тяжелые мысли, что не заметил, как капитан ушел раздавать указания, а Доминика и Кера, наоборот, появились на палубе. О чем так глубоко задумался, брат? И почему Кверит Пио говорит, что мы здесь остановились надолго? Не прямо здесь, — пробормотал я. Нужно будет пройти вглубь залива, если это возможно. Если не ошибаюсь, там будет устье реки. Вот она-то нам и нужна, я надеюсь. Значит, считаешь, можно попробовать здесь? Думаю, большой разницы не будет. Пожал я плечами. Если алмазы в этом месте есть, мы их найдем. Пусть и в небольшом количестве. Надеюсь, успеем до сезона дождей. А почему тогда у тебя такое мрачное выражение на лице? Доминика уселся прямо на стол, предварительно аккуратно подвинув карту. — Рассказывай, брат. Я же вижу, что тебя что-то беспокоит. Я просто думал и понял, какой я идиот. Алмазы же не выглядят в природе так, как в перстне у Гаврилы. И я боюсь, мы можем их просто не отличить. Кера заразительно рассмеялась. Я иногда поражаюсь, как ловко ты игнорируешь мою природу. Неужели ты думаешь, что для меня есть какая-то разница, обработан этот камешек или нет? Не беспокойся. Если нам попадутся такие, я их в любом виде отличу, даже если он будет покрыт грязью и глиной. У меня от сердца отлегло. Как-то я действительно порой забываю, какие вокруг меня удивительные и необычные создания. Ты меня успокоила, — поблагодарил я Керу. Тогда предлагаю зайти вглубь этого залива. Там на востоке, судя по карте, будет река. Вот вдоль нее и пойдем. Осадка у наших пароходов не слишком низкая, так что зайти удалось достаточно далеко в залив. Я надеялся, что удастся пройти даже немного в устье реки, но капитан наотрез отказался. — Может, в сезон дождей такой фокус проделать удастся, но не сейчас, — покачал он головой. — Вот увидите, Доминус Диего. Лучше встанем там, где кораблям ничего не будет мешать. Капитан оказался прав, а я нет, что и не удивительно. Мы и так-то двигались очень осторожно. Лоцман постоянно, чуть ли не через каждые несколько футов, промерял глубину. И к вечеру пришлось остановиться окончательно. За это время мы прошли мимо двух довольно больших островов. Каждый раз я думал, что это уже берег, но капитан меня разочаровывал. Когда начало темнеть, встали окончательно. — Все, доминусы, — сообщил морской волк. — Дальше уже просто опасно. Эдак мы на мель сядем. Завтра утром, когда начнется прилив, можно попытаться подойти еще ближе, но я бы не стал рисковать. — Бросайте якорь здесь, — предложил Доминика. — Утром высадимся на шлюпках. Диего, как думаешь, на какой берег лучше? Я мучительно попытался вспомнить карту, ту еще, из моего мира. Местную смотреть даже смысла не было, на местной все, что дальше дня пути от побережья, было белым пятном. — Давайте попробуем на северном, — неуверенно предложил я. По большому счету, просто выбрал наугад, откровенно говоря. Ночь прошла спокойно, если не считать звуков, доносившихся с берегов. Жизнь там просто кишела. Вопли, вой, крики, рычание. Такое ощущение, что всевозможные твари там в таком количестве, что ступить некуда. Тем не менее, звуковое сопровождение не помешало мне выспаться, так что в целом я был готов к покорению суши. Хотя и подрагивал немного, ни разу не доводилось бывать в джунглях. Да и интересно, почему они здесь считаются такими смертоносными. Да, опасно, да, легко можно попасться на зуб какому-нибудь питону или ягуару. Можно сгинуть от укуса ядовитой змеи или просто изойти на дерьмо от грязной воды. Но ведь в нашем мире это никого не остановило. Примечание. Диего ошибается. Ягуары в Африке не водятся, но других кошек вполне достаточно. Конец примечания. Лодки были спущены на воду одновременно с обоих кораблей. Правда, пришлось в очередной раз поспорить с капитаном Пио. Морской волк настаивал на том, чтобы наниматели не вздумали отправляться на берег такой скромной компании. Увещевал нас с Доминика так, будто мы неразумные дети. — Послушайте, Доминус Диего, ну вы ведь понимаете, никто из нас не знает о конкретной цели нашей экспедиции. Вы подумали, что случись что-нибудь с вами, она будет полностью провалена. Зачем вам преданные люди, если вы собираетесь совать головы в пасть льву самостоятельно? Давайте отправим для начала 20 матросов. Да я сам готов отправиться с ними, это мои люди. Если все обойдется, вы пойдете следом. Удивительно, но среди присутствующих при разговоре матросов нашлись и те, кто выкриками поддержал своего капитана. Не знаю, как Доминика, а я был растроган. Но решение своего мы не изменили, если уж совсем честно. Я и Доминика бы с собой не брал, нехорошо по отношению к дяде. А ну как мы оба там и в самом деле пропадем. Совсем ведь без наследников останется. То есть Акулине, уверен, станет отличной главой семьи. Со временем. Только для этого ей придется пережить множество неприятных открытий и получить крайне неприятный опыт. Пока она слишком мягкая для главы семьи. Но Доминика мне никак не уговорить отказаться. К тому же, это ведь он глава экспедиции, что он и продемонстрировал капитану, просто приказав делать так, как ему велели, и не спорить. Капитан, изо всех сил демонстрируя свое неудовольствие, начал раздавать указания. Мы погрузились в лодки. Мутноватые воды залива мерно плещут каждый раз, когда в них погружаются весла. С берега приносит запах прели и гнили. Вот нос нашей лодки скрежещет по каменистому дну. Я выскакиваю первым, помогаю вытащить лодку. Ну вот и добрались. Кома сошел следом за мной, потом Гаврила. Собакоголовый время от времени чихает и брезгливо морщится. Отвращение на собачьей морде смотрится очень забавно. Кера и Агния царственно спускаются на землю, когда лодка уже полностью вытащена на берег. Доминика идет последним. — Не нравится мне здесь, — сказал Кинокефал. — Пахнет мерзко и душно. Надеюсь, то, что мы ищем здесь, есть. — Сейчас дождемся лошадей и посмотрим, — пожимаю плечами. Нужно найти место получше и, желательно, немного выше по реке. Тут дно какое-то слишком песчаное. — Чем тебя не устраивает песчаное дно? — удивилась Агния. Лишь интуиция и мои предположения. Снова пожимаю плечами. Алмаз — твердый камень, и он, наверное, находится среди твердой породы. Если подумать, в реке он не самозародился. Его откуда-то должно принести. А раз так, нужно искать среди твердых камней. Ну, я так думаю. — Как-то неубедительно, — фыркнула Агния. — И вот из-за таких измышлений... Нам так и придется идти в это страшное, полное опасности место, от которого так и веет неприятностями. Ты сама вроде бы вызвалась, удивился я. Я тебя силком не тащил. так я и не отказываюсь. Просто не хотелось бы потом выяснить, что мы рискуем напрасно. Это уж как повезет. Улиса, не хочешь, пока ждем коней, немного прогуляться по округе? Довольный Пушок вот уже прогуливается, смачно хрустит где-то в кустах кем-то недостаточно проворным. Кера только плечами пожала и зашагала в заросли. Я двинулся следом. — Эй, я с вами, мне тоже любопытно. Агния не захотела скучать на берегу. За ней, конечно же, сразу направился Кома. — Постарайтесь оставаться в пределах видимости! — обеспокоенно крикнул Доминика. — Ну, я ж не совсем дурной. Разделяться в такой ситуации было бы уж совсем космическим идиотизмом. Мы немного отошли от берега. Я ждал, что мы непременно встретимся с какой-то живностью. Очень уж красноречиво вопила, кричала и визжала на берегу всю ночь. И утром эта какофония не прекращалась. Однако стоило нам высадиться, и джунгли в округе настороженно замерли. Такое ощущение, что обитатели испуганно притихли, гадая, что за пришельцы тут объявились. Еда это или, наоборот, опасность? Судя по всему, пока своего отношения они не определили. Зато Пушок подобными дилеммами не заморачивался. Его счастливые морды высунулись из зарослей, старательно пережевывая одну длинную змею на троих. Побродили еще немного, не отдаляясь от оставшихся на берегу Доминика и Гава, но потом вернулись назад встречать лодку с лошадьми. «Мы двинемся вверх по течению», — объяснял Доминика нервно переминавшимся матросам. «Где-то декаду. На возвращение, соответственно, тоже около декады уйдет. Но вы ждите нас примерно месяц. Если через месяц не вернемся, ваш Павсаний возвращается в Рим, а Помпоний продолжает ждать здесь. В Риме доложите, что знаете Доминусу Маркусу, и дальше действуете в соответствии с его указаниями. Все это уже было сказано не один раз, и даже матросам этот план прекрасно известен. Доминика просто нервничает, вот и повторяется. Матросы только уныло согласились. Им такой порядок действий явно не нравился, особенно то, что будет, если мы не вернемся через месяц. Получится, что они должны будут принести патриарху тяжелые вести. Кому это понравится? Однако спорить никто не стал. Обе лодки отошли к кораблям, и мы, как и собирались, двинулись к реке. Впрочем, тут уже было непонятно, идем ли мы по берегу залива или это уже река. Где-то с милю мы, оглянувшись, еще могли различить очертания кораблей, но потом заросли подступили к самому берегу, и нам пришлось продираться вглубь. Корабли, как и залив, скрылись из вида, и вокруг не осталось ничего, кроме зелени, гнилой листвы да изредка встречающихся островков красноватой пыли под ногами. Да, небо было почти скрыто древесными кронами. Этот момент, надо сказать, оттягивали до последнего. Всем казалось, стоит вступить под сень леса, и мы окажемся полностью во власти джунглей. Ничего не произошло. Мы просто шли, прорубая себе дорогу в тех местах, где раздвинуть ветви было невозможно. Вокруг было тихо и пусто, что не могло не настораживать. Мы же всю ночь слушали, что тихо здесь быть не может. Эта дивная солидарность окружающей живности прямо-таки пугала. Собственно, ни один из разумных членов экспедиции до сих пор не заметил даже лягушки какой-нибудь. Так они искусно прячутся. Правда, Пушку им противопоставить нечего. Трехголовый снует вокруг, довольно помахивая хвостами, иногда останавливается, чтобы что-нибудь вырыть, и регулярно ловит всевозможных мелких тварей. Правда, рассмотреть их не получается. он их сразу ест. Так и шли весь день. Ближе к вечеру смогли выбраться обратно к реке. Теперь уже точно к реке. Вода в ней была пресная, судя по тому, с каким удовольствием Пушок принялся лакать. Там и решили остановиться, благо место очень подходящее. Довольно широкий галечный пляж, почти без растительности. Я предложил задержаться здесь на день или два, попробовать поискать алмазы. Место показалось мне перспективным. Возражений не последовало. Остальные и вовсе никакого представления о поиске камней не имели. Припасов у нас с собой было достаточно, чтобы не беспокоиться об охоте хотя бы первые дни. А самое главное, у нас был Доминика, он на данный момент, да и вообще, самый полезный член экспедиции. Благодаря Манну, конечно. Со времени первого знакомства кузен здорово увеличил свои возможности. Теперь он мог не только превращать воду в вино, но и очищать ее. Так что мы без особого опасения напоили лошадей и напились сами. Даже кипятить ничего не пришлось. — А ты полезный, — объявила брату Агния после того, как немного понаблюдала за процессом очищения. — Вспоминаю пару случаев в прошлом. Тогда кого-нибудь вроде тебя очень не хватало. Эти ваши манны вообще жуть какая полезная штука. — Спасибо, я в курсе, — фыркнул Доминика и в отдельной емкости сотворил немного вина. Тут же очень заинтересовался Кома, которого до этого процесс не очень впечатлял. — Вино! Ты что, и вино из воды сделать можешь? Берендей забрал протянутую чудотворцем плошку и осторожно принюхался, потом лизнул. — Хорошее. Слушай, Доминика, а пиво можешь так же сделать? — Нет, — с сожалением покачал головой брат. Пытаюсь научиться, но пока не получается. — Эх, нет в жизни совершенства! — слегка расстроился Кома и одним глотком втянул в себя все вино. — Вкусно, хорошее вино. Ты, римлянин, невероятно велик. — А у тебя тоже есть ман? — спросил меня Гаврила. — Есть, — кивнул я. — А какой? Тут же заинтересовалась Агния. — Небось, ерунда какая-то, о которой и сказать-то стыдно. Девчонка уже не в первый раз пытается меня подначить. Тема маннов ей очень интересна. И она, можно сказать, с момента знакомства пыталась добиться от меня, что же я умею. Однажды даже Керри присела на уши и долго пыталась выведать. Дошло даже до того, что во всеуслышание объявила меня самым бесполезным членом команды, от которого никакого толку. Только попытки распоряжаться без всякого на то права. Полное отсутствие реакции девчонку обескуражило и разозлило, но сдаваться она не собиралась. Вот и сейчас стоило разговору зайти о дарах богов, как она снова начала допытываться. — Ерунда, ерунда, — согласился я. Совершенно бесполезная и неинтересная ерунда. Отстань от меня уже. Вон, лучше помоги ужин приготовить. — Нет! — возмущенно завопили Кома и Гаврила в один голос. — Не подпускайте ее к котелку! — Я лучше сам все сделаю. Берендей решительно ухватился за мешок с крупой и даже отвернулся от Агнии, чтобы уж... Точно, ей ничего не досталось. — Что, так плохо? — сочувственно спросил я, глядя, как обиженно отворачивается рыжеволосая. — Ты даже не представляешь, насколько! Проникновенно глядя мне в глаза, объяснил собакоголовый. — Мы, когда служили, однажды поймали воришку, который регулярно тырил всякие мелочи. Так вот, после второй ложки ее стряпни... Он обливался слезами и клялся всеми богами, что больше никогда не станет крысятничать. Он клялся вернуть все, что украл, лишь бы его не заставляли больше это есть. И он исполнил свою клятву. Правда, мне кажется, Даже после двух ложек он слегка повредился умом. — Ты преувеличиваешь! — злобно нахмурилась Агния. — Не после двух. Вы тогда почти полмиски ему скормили. Вы все просто ничего не понимаете в высоком искусстве кулинарии. Мои блюда отличаются изысканностью и богатством оттенка вкуса. — Это правда, — вздохнул Кома. — Ей действительно нравится то, что она готовит. Она единственная, кто может это есть без вреда для психики. Не знаю уж, что за кошмар обычно готовила Агния. А вот у Кома получилось очень даже хорошо. Классическая каша с солониной и салом. Ароматная, жирная, горячая, пальчики оближешь. Особенно после долгой ходьбы по пересеченной местности. Крупа, кстати, гречневая, из запасов тартарцев. Дефицит, как пояснил Кома, это в честь начала похода. Дальше будем эту вашу полбу есть или рис. А то гречку здесь в Африке не достанешь. В общем, отлично поужинали. А ночью джунгли, наконец, решили попробовать нас на зуб.